Александр Александрович Карелин. Борец классического греко-римского стиля. Трехкратный олимпийский чемпион. Многократный чемпион мира. 1967 года рождения. Уже при рождении было понятно, что Саша Карелин — будущий богатырь. Вес 5 килограммов 500 граммов. Он рос в частном секторе Новосибирска, там, где воздух пахнет дымом печных труб и свежескошенной травой. С ранних лет на его плечи легли взрослые заботы — наколоть дрова, привезти в тачке уголь для растопки. А еще на нем лежал уход за скотиной. Его руки становились крепче, а спина сильнее. Мальчик учился ответственности, так формировался его характер. Главный урок, который Саша усвоил, — это уважение к старшим. Слово отца не подлежало обсуждению. Беспрекословное подчинение было не признаком слабости, а проявлением правильного воспитания, залогом порядка и гармонии в их семье. Можно быть неимоверно талантливым, но без умения работать талант никогда не состоится, потому что главный талант — трудолюбие. Виктор Кузнецов. Однажды в 19-ю новосибирскую школу пришел тренер Виктор Михайлович Кузнецов. Он отбирал ребят в секцию греко-римской борьбы и среди остальных пригласил 13-летнего Сашу. Тренер сразу заметил высокого, стройного парня. Еще бы, рост школьника был 178 сантиметров, а вес — 78 килограммов. Кузнецов разглядел в мальчике потенциал, однако путь к спортивным вершинам начался для Александра с неожиданного испытания. Еще не успев по-настоящему освоить все приемы борьбы, он получил серьезную травму — сложный перелом ноги. «Тетя Зина, с 8 марта вас!» Товарищ сына, Юра Козлов, протянул портфель со спортивной формой. «Ваш Сашка на соревнованиях ногу сломал. Его увезли в больницу». Женщина хлопотала у плиты. От дурного известия перехватило дыхание, а сердце пронзило тревога. «Больше никаких тренировок!» Она выхватила форму и внезапно бросила ее в печку. Борцовское трико мгновенно охватило пламя. Полтора месяца в больнице, проведенные на вытяжке, Саша целыми днями читал былины о русских богатырях, книги любимых авторов — Хемингуэя, Драйзера. Восстанавливаться юный спортсмен поехал на костылях в спортивный лагерь под присмотром тренера. Виктор Михайлович, несмотря на свою требовательность, всегда поощрял неуемную энергию и стремление Александра к совершенству. Тренер знал, что юноша не мог бороться в полсилы даже на тренировочных схватках, когда товарищи просили пощадить их. Для Александра борьба была настоящим поединком, а не игрой на публику. Кузнецов не только передавал тонкости мастерства, но и учил объективно оценивать свои силы, вселяя непоколебимую уверенность в собственные возможности. «Путь к успеху всегда труден и тернист, и в спорте, и в жизни побеждает тот, кто умеет не сдаваться в критических ситуациях, тот, кто, падая, снова поднимается». Упорные тренировки, необыкновенное усердие, умение трудиться принесли результат. Всего 6 лет спустя, в 1987 году, Карелин стал членом взрослой сборной СССР. Уже тогда молодого атлета узнавали по фирменному приему — бросок с захватом «обратный пояс». Позже этот бросок получил название «подъем Карелина». Во время летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Александру исполнился 21 год. В составе сборной СССР он стал победителем. Успех повторился и на следующих двух Олимпиадах. В 1992 году в Барселоне в составе объединенной команды и в 1996 году в Атланте в составе сборной России. На всех трех Олимпийских играх Карелину доверили высокое звание знаменосца. «Неважно, второй ты или десятый, это поражение. Для меня имеет значение только одно место — Первое. В копилке выдающегося спортсмена 9 побед на чемпионатах мира, 12 побед на чемпионатах Европы, 13 раз он становился чемпионом СССР и России. Путь великого атлета — это не только блеск победных медалей. Это готовность постоять за родную державу на спортивном помосте через боль и усталость. На чемпионате мира в 1993 году в Стокгольме во время поединка с американцем Гафари Карелин получил опасную травму. Преодолевая боль из-за перелома двух ребер, наш спортсмен продолжил бороться и завоевал чемпионский титул. Всего через 3 года, в 1996 году, на чемпионате Европы в Будапеште, Александр получил другое тяжелое повреждение, но мужественно довел схватку до конца, продолжая бороться фактически одной рукой. Тогда он вышел в финал и выиграл чемпионский титул. Борьба — спорт сильных и мужественных людей. Карелин доказал это много раз. Он терпел боль, решив, что не имеет права подвести свою команду, представляющую Родину. Александр Карелин завершил выступление в 2000 году. За свою спортивную карьеру он стал победителем 888 поединков из 890. Заслуженный мастер спорта СССР, герой России, 4-жды награжден золотым поясом, знаком отличия лучшего борца планеты. 6 раз становился победителем международного турнира памяти Ивана Поддубного. Его имя вписано в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмена, который за 13 лет не проиграл ни одной схватки. А Международная федерация объединенных стилей борьбы признала Александра Карелина величайшим борцом греко-римского стиля 20 века. Непобедимый и легендарный Александр Александрович Карелин — доктор педагогических наук. В настоящее время он сенатор, но по-прежнему занимается развитием и поддержкой детско-юношеского спорта в нашей стране.